Любовь тихо шла по улице, которой не видно конца. Всем, кто радовался и кто хмурился, заглядывала в сердца. Пусть погода сулила ненастье, любовь прихватила зонт. Он раскроется и в одночасье дождь умчится за горизонт. Зависть вслед ей шептала, безумная, бродит тут с утра до темна. Зачем души сводит бездумно так? И кому она здесь нужна? Соглашалась подружка разлука, ухмылялась немая тоска. Ревность лишь выгибалась упруга, вся готовая для броска. У влюбленных короткое счастье, за углом их измена ждет. Отчеканила гордость властно, искривив свой презрительный народ. Но любовь распахнула крылья, и на улице стало светлей. Ведь как бы ее ни клеймили, любовь все равно сильней.